После убийства Куда Рэдсу 3 дня назад Минору прятался в укрытии в Кобе. Когда он вышел к Реймонду и Регулу, был уже вечер того дня, когда против армии Великого Азиатского Альянса была применена туман-бомба. «Минору, тебе уже лучше?» Сдержанно поинтересовался Регул. Минору заперся в своей комнате под предлогом «Я плохо себя чувствую» и не выходил все это время. «Уже все в порядке». Когда говорилось про плохое состояние, то имелось в виду не ухудшение физического состояния, которое бывало у него во времена, когда он был человеком. Минору просто не хотел никого видеть, поэтому даже сейчас ответил Регулу так сухо. «Ясно». Из такого отношения Регулу показалось, что перед ним сейчас кто-то другой, отличающийся от прежнего Минору. Это уже не человек, он стал похож на паразита. Такое впечатление было сейчас у Регула, но он не стал говорить об этом. Хоть он и не сказал это вслух, мысль об этом была передана Минору, однако он никак на это не среагировал. «Лучше скажите мне, вы двое тоже почувствовали ту магию сегодня утром?» «Ага, это была туман-бомба, да? Хотя у нас пока нет связи с нашей страной, но я думаю, уже есть определенные инструкции, связанные с этим». Реймонд лишь с интересом кивнул, а Регул, как элитный солдат, задумался над тем, как это событие повлияет на их действия. «У Пентагона определенно есть более детальная, чем у нас, информация. Если вы получите какие-либо инструкции из Америки, то вам следует отдать приоритет их выполнению. Только, Джек, не мог бы ты сейчас мне кое с чем помочь?» «Сейчас?» Сезон дождей еще не завершился. Сегодня дождя не было, но небо было затянуто облаками, снаружи уже было темно. Это было лучшее время для такой деятельности, когда нужно не попадаться людям на глаза. Но Регул все равно подумал, что сейчас будет не лучшее время начинать что-то делать. «Мы вернемся еще до полуночи». «Хорошо, я пойду с тобой». Сейчас в летнее время разница во времени между Нью-Мексико, где находится штаб-квартира звезд, и Японией, составляет 15 часов. Япония находится на 15 часов впереди, в полночь по японскому времени, в Нью-Мексико будет 9 часов утра. Если все будет так, как сказал Минору, то маловероятно, что из Америки поступят указания во время их вылазки. Даже если связь появится, то проникший в Якосуку 4-й отряд проинформирует их об этом позднее. К такому заключению пришел Регул. Регул знал о том, что трое, Вегас, Пика и Днеп, проникли на базу Якосука и о том, что Арктур провалил проникновение и был запечатан. Знал об этом не только он. Реймонд и Минору тоже владели этой общей информацией через телепатическую сеть паразитов. «А можно я тоже пойду? Не хочу оставаться один». После того, как Регул дал согласие, в разговор вмешался стоящий рядом Реймонд, сделавший недовольное лицо. «Ты понимаешь, что это будет миссия по скрытному проникновению? Реймонд, думаю, тебе это не подходит». «Без проблем, я смогу». Минору прямо указал Реймонду на его недостатки, но тот начал возражать. «Минору, Реймонду действительно не хватает опыта, но потенциал у него есть. Я прикрою в трудный момент, так что давай его тоже возьмем». Увидев, что Реймонд начинает кипятиться, Регул вмешался в их разговор, чтобы дело не дошло до ссоры. При этом, хотя он и защищал Реймонда, но признавал, что Минору прав. Услышав доводы Регула, Реймонд перестал жаловаться. «Но если Джек так говорит...» Минору тоже решил уступить. Они поехали не на персональных электрокабинках и не на междугороднем скоростном поезде, а на автомобиле по скоростному шоссе. На месте они были через час. «Здесь, я полагаю, главный дом семьи Куда. Мой дом». Сам Минору ответил на догадку Реймонда. Автомобиль с Минору, Регулом и Реймондом остановился на некотором расстоянии от дома семьи Куда. «Печально даже думать о том, что приходится скрытно пробираться в свой же дом». Минору с горькой улыбкой вышел из автомобиля. Регул и Реймонд последовали за ним. «Мои родители, братья и сестры уже должны знать, что я стал паразитом, поэтому ничего не поделаешь». Пожав плечами, Минору направился к заднему входу в дом Куда. Регул и Реймонд переглянулись, после чего последовали за Минору. Около угла ограды Минору остановился и оглянулся на них. «С этого момента просьба не испускать псионовые волны». «Понял». «Ок». Удовлетворившись ответами этих двоих, Минору пошел дальше. И Регул и Реймонд поняли, что пока они шли, Минору несколько раз использовал магию. Однако ни один из них не понял, что конкретно он сделал. Они оба шли сразу позади Минору и вошли за ним внутрь высокой ограды. В ограде, живой изгороди, был незаметный проход, в который они вошли. И внезапно они оказались напротив небольшой двери, выполненной в старинном стиле. Минору перевел дыхание. «Теперь магию можно использовать», — проинформировал он своих спутников, обернувшись. «Джек и Реймонд, нейтрализуйте, пожалуйста, людей на втором и третьем этажах. Я буду очень благодарен, если вы сможете сделать это без убийств». «Принято». Услышав ответ Регула, Минору кивнула и открыл дверь. Возможно, это было вполне естественно, что в таких обстоятельствах никто из них не снял обувь. «Я так взволнован!» «Только не делай глупости, Реймонд!» Проводив взглядом этих двоих, поднимающихся на второй этаж, Минору направился в столовую на первом этаже. Сейчас было время, когда его родители и братья обычно ужинают. Возможно, две его старшие сестры тоже приехали из домов своих мужей на похороны их деда Рэдсо. Хотя похороны должны быть только в воскресенье следующей недели. Даже запершись у себя в комнате, он собирал информацию. Когда он услышал планы на похороны деда и не испытал при этом ожидаемого шока, он, наоборот, был шокирован таким отсутствием эмоций. Тогда он убедил себя, что его эмоции просто парализованы. Он не признавал возможность того, что его склизума становится как у паразита. В своем разуме он продолжил оставаться собой. Это была основная предпосылка, поддерживающая действия Минору. Как только она сломается, ему больше нечем будет оправдать свои поступки. Почувствовав внезапную тошноту, Минору приложил руку ко рту. Он подумал, что это случилось потому, что из этой мысли про график похорон деда он наконец осознал смерть Адзисамы. «Но грусть уже полностью прошла», — сказал сам себе Минору и пошел дальше. Он неосознанно отвернул свое внимание от мысли, которая посетила его чуть раньше, мысли о возможности того, что его склад ума становится как у паразита. Особняк семьи Куда был обширный. Чтобы дойти от задней двери до столовой, нужно было пройти множество коридоров и комнат. Однако это был дом, в котором Минору вырос. Никем не замеченный он добрался до столовой, ни разу не заблудившись по дороге. Сначала он хотел постучать в дверь, но осознал это и горько улыбнулся. Он вспомнил, что является нарушителем. Помахав головой, он опустил руку к ручке и открыл дверь. «Кто это? Минору?» Такую суетливую реакцию показал второй по старшинству брат Минору, сидящий ближе всех к двери. Он был слишком взволнован, видимо, потому что сидел ко входу спиной. Однако, несомненно, главной причиной его паники было то, что Минору перестал скрывать признаки присутствия паразита. «Минору!» Самый старший брат среагировал немного по-другому. Но сходства были. Он вскочил так же резко, что даже стул упал. Однако, кроме изумления, он продемонстрировал активные действия. Управляя кат, он уже вызывал последовательность активации. Считываемая магия называлась «Лунный удар». Рефлекторно приняв во внимание, что они находятся в помещении, он выбрал заклинание, не оказывающее физического воздействия. Куда Харуаки, старший сын семьи Куда, лучше разбирался во внешней системной магии психического вмешательства, чем в магии четырех систем и восьми типов. Поэтому Харуаки не должен был ошибиться в таком базовом атакующем заклинании системы психического вмешательства, как «Лунный удар». Однако в действительности лунный удар не активировался. «Лунный удар Харуаки был отменен?» Неверящим голосом пробормотала старшая дочь семьи по имени Бекка. Харуаки хорошо разбирался в этом типе магии, поэтому активация его лунного удара была быстрой. По крайней мере, ни она, ни вторая дочь семьи по имени Аска, ни второй сын Соши не смогли бы помешать активации этого заклинания. «Зачем ты пришел?» Спросила Минору, сохраняющая спокойное лицо и голос Куда Сина, записанная в семейном реестре, как его мать. «Отец еще не вернулся домой?» Не отвечая на вопрос Сина, Минору задал свой вопрос. «Макото сама сказала, что опоздает из-за инспекции на фабрике». Сина была более чем на 12 лет моложе Макото. Такая манера речи была у нее всегда, а не из-за того, что ее собеседником был сейчас Минору. «На фабрике?» Семья Куда инвестировала во множество военных предприятий. Хотя Минору переспросил с сомнением в голосе, он сразу переосмыслил это, вспомнив, что в этом нет ничего странного. «Не расскажешь ли, где расположена эта фабрика?» «Да, конечно». Сина мгновенно согласилась и сообщила ему адрес места, расположенного на окраине этого же города Икома, в котором находился этот особняк. «Если у тебя есть дело к Макото сама, то надо было сказать это с самого начала. Тогда Харуаки и остальные не были бы сейчас в таком неподобающем состоянии». Тем самым она отругала их за такой холодный прием Минору. Минору не был шокирован таким отношением Сина. «Касан, к тебе у меня вопросов больше нет». В оригинале в словах Минору написано «Мачеха, приемная мать, теща». Оно должно читаться «Гибо-сан», но Минору произносит «Касан, мать». Для тех, кто забыл, генетической матерью Минору является его тетя, младшая сестра его отца. Видимо, это очередная игра слов от автора, показывающая, что Минору знает правду о себе. Не только Сина, но также Бекка и Аска нахмурили брови, хотя невежливая манера речи во фразе «Ты мне больше не нужна» тоже вызывала недовольство, но у них также было смутное чувство, что в слово «касан» был вложен смысл, отличающийся от значения «мать». Однако ни у старшей, ни у второй дочери не было времени, чтобы осмыслить это. «Но я хочу, чтобы мои братья и сестры стали моей силой». «В каком смысле?» Агрессивным тоном спросила вторая дочь Аска. Однако по ее встревоженному лицу было видно, что она лишь притворяется сильной. «Станьте моими подчиненными. «Ах да, можете не волноваться. Это не означает, что я хочу стать главой семьи Куда. И это будет временно, пока я не достигну своей цели. Я уже понял, что в одиночку я не смогу противостоять объединенным силам семьи Сайгуса Дзюмонзи Юцуба». «Ты хочешь, чтобы мы предали семьи из тех же, что и мы 10 главных кланов?» прокричал второй сын Соши. «О чем ты говоришь, Соши Нисан? Ведь семья Куда уже не в 10 главных кланах». Соши нечем было ответить на это словесное парирование Минору, и он замолчал. «Хоть мы больше не входим в 10 главных кланов, но я не буду подчиняться монстру. К тому же тебе, убившему Адзисаму!» Собравшись с духом, сказал старший сын Хуруаки, как и ожидалось от силы воли следующего главы семьи. Он снова попытался выпустить магию в Минору, однако до того, как последовательность магии была считана, он схватился за грудь и согнулся. Это была атака магии психического вмешательства, активированная Минору с подавляющей скоростью. «Прошу прекратить бесполезное сопротивление», — равнодушным тоном сказал Минору, направив руку на Хуруаки. «Я могу понять ваши чувства, что как бывшие представители 10 главных кланов, вы не можете преклонить колени перед демоном. Именно поэтому я не требую места главы семьи и не планирую просить публичного сотрудничества. Достаточно будет только тайно одолжить мне свою силу так, чтобы 10 главных кланов об этом не узнали». Минору невинно улыбнулся. Это была улыбка ребенка, в которой совершенно нет скрытого смысла в виде лести, и одновременно это была улыбка монарха, для которого, естественно, даже не задумываться о чувствах других людей. Ответа на слова Минору не последовало. Старший сын был не в состоянии ответить, а второй сын и обе дочери не могли говорить из-за увиденной своими глазами разницы в силе. Его формальная мать не показала страха на своем лице, однако сжала губы и отвернулась, чтобы избежать взгляда Минору. «Тем не менее, я понимаю, что вы не можете согласиться с моей просьбой без разрешения отца. Сначала я поговорю с ним, так что подождите меня здесь, пожалуйста». Одновременно с завершением своей речи Минору активировал новую магию. Его приемная мать, сестры и братья один с другим попадали со стульев, будто из их тел забрали все силы. Такой исход можно назвать лучшим, потому что если бы вместо пола они упали бы на стол, то очевидно, что их лица оказались бы в тарелках с едой. Это была магия психического вмешательства, принудительная и быстро вызывающая сон. Минору собственноручно заточил свою семью в темницу сна. Магия Минору была нацелена не только на членов его семьи. Сознание потеряли также все слуги и работники, находившиеся на первом этаже, хотя среди них оказались такие, кто получил травмы, потому что работал с острыми предметами вроде кухонного ножа или просто неудачно упал и сильно ударился. Однако Минору нашел всех травмированных и наложил на них исцеляющую магию. Минору встретился с Ригулом и Реймондом не у задней двери, а в холле, ведущем к главному входу. «Минору!» Когда спускающийся по лестнице Ригул позвал Минору, тот остановился и поднял на него взгляд. «Вы закончили?» «Да, они все спят. Трое смогли оказать серьезное сопротивление, однако в итоге удалось усыпить их, не убивая». «Отличный результат». Минору с улыбкой кивнул. «Кстати, ты просил усыпить их, а не убивать, потому что хочешь как-то использовать их?» С любопытством спросил Реймонд, спускающийся со второго этажа вслед за Ригулом. «Я хочу попросить о помощи не у прислуги особняка, а у подчиненных, работающих вне главного дома. Понимаю, что там могут быть их родственники и друзья, я не хотел бы вызывать у них неприязнь к себе». «Хм, но после убийства Сёгуна Куда разве уже не слишком поздно об этом думать?» «Реймонд!» Реймонд виновато втянул шею, когда Ригул упрекнул его, повысив голос. «Минору, «Джек, не переживай об этом». Успокаивающим тоном ответил Минору, пытавшемуся в спешке найти оправдание Ригулу. «Я убил своего деда, это факт. Однако также есть много людей, которые клялись верности моему отцу, а не деду». «Ха». В ответе Реймонда не было видно признаков обдумывания своих слов. Возможно, именно поэтому Минору и не разозлился. «Отправляемся туда, где сейчас мой отец. Пожалуйста, следуйте за мной», — сказал Минору и вышел через главный вход, не дожидаясь ответа.